даря мою любовь от Ради. Ты плыви в меня, греби, и доплывешь. Мои корабли плывут в свет моей любви. Стань тоже кораблем, несущим путников в мой дом. Любовь даря, ты увидишь мой свет. Любовь даря, ты познаешь меня. Любовь мою даря, ты становишься ей. Теплотой любви целый мир обогрей.